Эпиграф взят из стихотворения австрийского поэта-романтика Ленау. Бушует лес, по небу пролетают грозовые тучи, тогда в движении бури мне видятся твои девичьи черты. Перевод с немецкого.